Встреча с Тишкой. Дверь была старая, из потемневшего дерева. Кое-где ее прогрызли древесные червячки, и оттого она была вся в темных замысловатых узорах. Когда-то запиралась дверь большим висячим замком. Сохранились два железных кольца, куда вдевалась загогулина замка. Но сам замок, плоский и квадратный, лежал возле двери. Славик поднял его, покрутил в руках. Замок протяжно заскрипел. А может, это не замок заскрипел, а дверь? Потому что она неожиданно сама по себе чуть приоткрылась. «Ой!» – прошептала Оксана и тихонько поднялась с корточек. «Боишься?» – тоже шепотом спросил Славик. Дверь как бы приглашала войти. «Нисколечки!» – неуверенно ответила девочка и отряхнула пыль с белого в синий горошек платьица. «А что там?» – она показала пальцем на дверь. «Откуда я знаю?» – как можно беспечнее ответил Славик. «Может, там картошка хранится или огурцы соленые, как у бабушки в деревне. Там еще яблоки на зиму складывают». «Я люблю яблоки», — сообщила Оксана. «Давай посмотрим. Все равно здесь никто не живет, ругаться некому». Дверь бесшумно отворилась. Оксана взяла Славика за руку. «Съедим по яблочку и обратно», — предложила она. «Пошли». И они переступили порог. За дверью были сумерки. Как будто день уже прошел, а ночь еще не наступила. Кругом были пустые бочки, старые ящики, разбитые бутылки и прочий хлам. Большое мрачное подземелье. Едва ли тут остались какие-нибудь яблоки или огурцы. Серый потолок, серые каменные стены, земляной пол. В углу, где ничего не разглядишь, кто-то что-то сказал. «Там кто-то есть», — приподнявшись на цыпочки, сказала в самое ухо Славику Оксана. «Да», — коротко ответил мальчик, не зная, что предпринять. То ли обратно возвращаться, то ли вперед идти. И страшно, и любопытно. Крепко взявшись за руки, Славик и Оксана всматривались в угол. Там кто-то ворочался и сопел. «Эй, кто там?» — дрогнувшим голосом спросила Оксана. «Кто надо, тот и есть», — ворчливо ответили из угла. И в это время сзади послышался щелчок. Ребята оглянулись. Сзади было темно, дверь захлопнулась. Славик попятился назад, нашел ручку, подергал. Бесполезно, дверь изнутри не открывалась. «А ну, вылезай, кто там прячется? И сейчас же открой дверь!» — храбро заявила Оксана и, вытянув руки, чтобы ни на что не наткнуться, пошла вперед. «Я хочу домой!» — ответил тот же голос. «У меня зуб болит!» «Так чего же ты не идешь домой, если...» Оксана остановилась. «Заблудился я!» В углу послышалось жалобное сопение. «Ладно, реветь, иди сюда!» Решительно вмешался Славик. Что-то вышло из угла и сказала. «Здравствуйте!» И потерлась носом об Оксане на платье в горошек, потому что ростом оно было со среднюю собаку, только без шерсти, а в зеленых чешуйках и с длинным толстым хвостом. Оксана наклонилась и увидела грустную морду с большими печальными глазами. «Ты кто такой?» — спросила она ласково и погладила его по голове. «Я дракон. То есть пока еще не дракон. Дракончик. Дракон-ребенок. Я заблудился, и у меня зуб болит». «Ну, если ты ребенок, то зубы у тебя молочные. Скоро выпадут», — авторитетно заявила Оксана. «А ну, открой рот». Дракончик послушно раскрыл пасть, и уж что там она в полутьме рассмотрела, неизвестно, но диагноз поставила. «Он у тебя не болит, он у тебя шатается. Ты его языком туда-сюда потолкай, он и вывалится. У меня уже один так вывалился, вот, видишь?» Оксана пальцем оттянула губу и показала место, где раньше был зуб. «Хватит про зубы», — сердито сказал Славик. «Дверь захлопнулась, ты заблудился. Что же нам теперь всегда здесь жить?» «Я домой хочу», — грустно сказал дракон. «Я домой хочу», — передразнила его Оксана и дернула его за хвост. «Это тебе не кошка все-таки, а дракон», — сделал ей замечание Славик, а сам подумал. «Странное дело, драконы вроде бы все вымерли давно, и вот, пожалуйста». «И не мешайте мне», — прикрикнул на обоих. «Я буду думать, как нам выбраться». «Выбраться можно только через страны данов и нетов», — поднял на Славика печальные глаза дракон. «Дело в том...» «Тише, тише ты!» – перебила его Оксана. «Дай человеку подумать!» Ей уже становилось холодно, и она обхватила себя руками за плечи. «Почему же? Пусть говорит!» – не согласился Славик. «Через какие страны?» «Ну вот, то тише, то говори!» – обиженно отвернул морду дракон. «Так это я тебя так зову!» – на ходу придумала девочка. «Я зову тебя Тиша! Тиша! Имя такое есть! Тиша, Тишка, Тишечка!» Большие зеленые глаза посмотрели на нее недоверчиво, но Оксана опять погладила дракона по голове. «Ну, если имя...» — согласился он. Наступило молчание. Тиша закрыл глаза, покачал языком зуб туда-сюда и, наконец, сказал. «Вон там выход из пещеры. Видите, светло!» Действительно, теперь они увидели, что далеко виднеется светлое пятнышко, как выход из тоннеля. «Видим», — сказали они в один голос. «Туда и надо идти». Славик еще раз потолкал дверь. «Вот ведь, словно замуровали ее. Кричать бесполезно, в развалинах нет никого, никто не услышит. Придется идти вперед». «Куда-то давить идем», — решил он и на всякий случай спросил Тишку. «Ну, выйдем. А дальше как идти, знаешь?» «Откуда же я знаю, если заблудился?» — фыркнул дракон. «А что ты там про какую-то страну говорил?» — спросила Оксана, прыгая на одной ноге, чтобы согреться. «Ух, и зябко здесь!» «Про страну он нам потом расскажет, когда мы на солнышко выберемся», — заявил Славик и решительно зашагал к выходу. Оксана побежала за ним, а сзади, вздыхая, плелся дракон-ребенок Тишка.